Сьюзи, а почему ты назвал комнату, в которой мы оказались, химической лабораторией? Лаборатория – это место, в котором занимаются научными исследованиями. Если в лаборатории работает исследователь-химик, то лаборатория называется... Я догадался! Химической! Эта лаборатория просторная и светлая. Никаких черных котов в ней нет. Зато на столе с гнутыми ножками я заметил знакомую вещь – колбу. И еще много всяких стеклянных стаканчиков. Они очень узенькие и высокие. Это пробирки. Самая распространенная химическая посуда. А рядом с ними стоит инструмент, который помог хозяину этой лаборатории Антуану Лавуазье сделать настолько важные открытия, что его считают основателем науки химии. Что же это за необыкновенный инструмент? К высокой стоящей палке приделана перекладина коромысла. На ее концах справа и слева висят на ниточках небольшие блюдца. Это весы. Весы? А разве они могут помочь разобраться с химией? Могут, если за дело возьмется такой умный и наблюдательный человек, как Лавуазье. Правда, для этого ему пришлось заново открыть один очень важный закон. Закон сохранения массы. Этот закон говорит, что можно провести любую химическую реакцию, но вес веществ, которые были в начале и которые получились в конце, не изменится. Открыл этот закон великий русский ученый Михаил Васильевич Ломоносов. Но Лавуазье об этом не знал, и ему пришлось через 40 лет открыть этот закон во второй раз. Вот как бывает! Дядя Кузя, в лабораторию вошел человек. Это и есть знаменитый химик Лавуазье? Да, это он. На нем шелковая белая рубашка, разноцветная жилетка и штаны до колен. На ногах ботинки с золотыми пряжками. Великий химик одет по моде своего времени. Но хоть он и следит за модой, гораздо больше его интересует любимая химия. Сейчас он как раз занялся взвешиванием веществ, которые получились после одной химической реакции. Ученый положил на правое блюдце весов пробирку с серым порошком, а на левое маленькие гирьки и что-то записал в толстую тетрадь. Он выглядит очень довольным и счастливым. Еще бы! Весы подтвердили его догадку. Он сжег в плотно закрытой пробирке металл, который называется олово. Получилось новое вещество. Оно похоже на пепел и тяжелее, чем кусочек металла, который был в начале. Вес увеличился, а значит, к олову что-то присоединилось. Что же к нему могло присоединиться, если пробирка была хорошо закрыта? А про воздух в пробирке забыл? В нем есть кислород. Вот он-то и соединился с оловом. О газе, который помогает гореть, было известно и раньше. Но Лавуазье понял, что этот газ не только помогает горению. Он умеет соединяться с другими веществами. Ученый дал ему имя – оксиген, или в переводе на русский – кислород. Такое же название носит химический элемент, из которого состоит этот необыкновенно важный для нас газ. А почему он важный? Потому что мы им дышим? Точно! А еще кислород – самый распространенный элемент на Земле. Больше половины атомов нашей планеты – это атомы кислорода. Что-то я не понял. Разве Земля не твердая? Где в ней столько газа прячется? Кислород встречается не только в виде газа. Этот элемент есть во многих твердых и жидких веществах. Его можно найти в океанах и горах, в растениях и животных, везде. И на море, и на суше, в том, что мы зовем природа, непременно обнаружим очень много кислорода. Есть он в разных веществах, и в вещах, и в существах. Но отметить нужно сразу, не всегда он в виде газа. Так получается потому, что кислород очень любит вступать во всякие химические реакции.